о Пастернаке. Эренбург как-то, когда мы обсуждали, отчего же его не посадили, говорил мне, что у самого Бориса Леонидовича была теория, что чекисты не могли поверить, что он давно не сидит, и что Пастернак живет в Переделкине. Не тот Пастернак, что давно ими сгноен. На самом деле, — сказал Эренбург, — дело может быть вот в чем. И рассказал мне об аллилуевском письме. Аллилуйя. Но у меня от его рассказа сложилось впечатление, что это была не приписка, а длинное пастернаковско-муторное бухаринское письмо, и что в его описаниях своих бессонных размышлений фигурировала как основная мысль, как должен чувствовать личную трагедию надличный человек-вождь. Главное же, что утверждал Эренбург, что это письмо лежало будто бы под стеклом письменного стола в кабинете Сталина, и что будто этого было достаточно для танкашеих не трогать Пастернака. Так ли все это фактически, не знаю. Но что психология Халуев такова, свидетельствую. Когда папу выводили из состава ЦК, 42-й год, с какими-то вздорными обвинениями, он был в зале, колонном? Нет, вероятно. А вся когорта во главе со Сталиным в президиуме, папа вскочил и закричал: «Вы меня за врага народа считаете?» Сталин уже встал из-за стола и направлялся к кулисам. Вся гусеница за ним. Он повернулся в полоборота, с трубкой в руках, и ответил медленно, раздумчиво, мне кажется, из папиного рассказа: «Мы вас за врага народа не считаем». Вот эти золотые слова на несколько лет служили в глазах танкашеев как бы индульгенцией «не считать, не сажать». Также, если это было так, на них должен был бы влиять факт письма под стеклом. Дело не в том, лежало ли письмо Пастернака на письменном столе Сталина под стеклом, а в том, что в кругах, близких к власти, такое предположение существовало. Исторического значения этот эпизод, вероятно, не имеет, но психологически весьма значителен. В этой связи Татьяна Максимовна продолжает. Еще к Пастернаку. Когда я в дневнике Корнея Ивановича читала об их, то есть Чуковского и Пастернака, искренней любви к вурдалаку, я подумала, ведь это истерика. И еще что, подо всем этим все же был и страх, страх Божий. Сужу по себе, по своему впечатлению, когда единственный раз слышала и видела Сталина, выступавшего на съезде. 1936 под вопросом, по поводу Конституции. Я его обожала. Власть, всевластность, желание броситься под колесницу джаггернаута. Отец — Бог. Полюби меня.